Глава 10. Там, где прячется истина. После разговора с Корнеевым у друзей будто выросли крылья. Было ощущение, что прошла гроза, и пусть небо пока еще серое, но ты уже знаешь, скоро выглянет солнце. Школа-пансион зажила прежней жизнью. На переменах команду «Х» не обходили стороной. Им махали рукой, говорили «ну вы даете» или по-доброму улыбались. И этого было достаточно. Не нужно было ни признания, ни аплодисментов, просто вернуть все на свои места. Команда «Х» снова была вместе. Илья с Кирой бурно выясняли, кто забрал ее ручку. Кира утверждала, что Илья опять проспал, хотя он встал раньше всех. Сашка не вмешивался. Он смотрел на них и чувствовал, как в груди становится тепло, хорошо, надежно. Они сидели в столовой, ели пирог с яблоками, и все в этот момент было правильно. Так, как должно быть. Никто из них не сказал «нам повезло», потому что они знали, это была неудача и невезение. Это было слаженное расследование, которое чуть не закончилось катастрофой. Но не закончилось же. Даже к Коляну и Капсону отнеслись довольно мягко. Его отправили на дополнительные занятия по истории и ввели ему ограничительный режим на месяц без права покидать школу в выходные дни. Но это разве наказание? Одним словом, все обошлось. На следующий день после уроков Сашка заглянул в библиотеку. Галина Сергеевна сидела за столом в вязаном кардигане и с чашкой травяного чая на блюдце. Она взглянула на него поверх очков и улыбнулась. «Самсонов?» «Рада тебя видеть. Слышала про ваши подвиги». «И Капсона-то не отчислили?» Сашка помотал головой. «Ты реферат делать? Что тебе дать?» «Не совсем». Сашка смутился, но решил говорить прямо. «Можно я еще раз архивные документы посмотрю?» «Ты, Самсонов, из тех, кто сначала все найдет, а потом начинает искать по-настоящему», с легкой усмешкой сказала Галина Сергеевна и, не дожидаясь объяснений, взяла из тайника ключ, пошла к шкафу с архивом, открыла. «Аккуратно, ладно? Некоторые листы старше самой школы», — напомнила она, но без строгости. Сашка уселся за свой излюбленный стол в дальнем углу. Здесь всегда было чуть темнее, но зато тише, как будто даже книги тут дышали размеренней. Он разложил документы и принялся изучать. Разобраться было непросто, особенно с чертежами. Он сверял старые линии с новыми. Где-то совпадало, где-то нет. В некоторых местах здание словно само себя исправляло. Комната то исчезала, то появлялась. Сашка фотографировал страницы, делал записи в блокноте, отдельно отметил схемы западного крыла. В одной из папок, между двумя чертежами, оказался вложен лист бумаги с пожелтевшими краями и списанный чернилами. Почерк был четкий, каллиграфический, как умели писать в канцеляриях в начале 20 века. Семен Платонов. Торговля. Женат. Один сын, Алексей. Умер в возрасте 6 лет в 1902 году. 1903 год. Усадьба господина Платонова Семена Павловича передана в ведение Министерства народного просвещения. Назначение – учреждения закрытого типа для обучения детей. 1905 год. Открытие школы-пансиона на 48 мест. 1905 год. Октябрь. С.П. Платонов, выбывший. Сведений о местонахождении не имеется. Дата смерти и причина неизвестны. Сашка провел пальцем по последней строчке, как бы желая убедиться, что она настоящая. Выбывший. Просто исчез. Как будто человек — это мебель, которую вынесли из комнаты. Он долго смотрел на слово «дети». Не учреждение, не обучение, именно «дети». Не получилось спасти своего. Платонов построил школу для чужих. Сашка осторожно сфотографировал лист, точно боялся повредить нечто хрупкое. Потом бережно вложил его обратно. Выйдя из библиотеки в уже полупустой коридор, Сашка задержался перед старой гравюрой, висевшей у двери. Усадьба, еще без вывески, без флагов. Сашка постоял некоторое время, прислушиваясь к тишине прошлого. В этих стенах реально что-то было, ни миф, ни фантазия. То, что до сих пор ждало, когда его обнаружат. Что здесь осталось? Что спрятано? Что забыли? Телефон в кармане завибрировал. Закрытый чат команды X вспыхнул всплывающими сообщениями. «Илья, где вы все?» «Кира, я у себя. Что случилось?» «Сашка, в библиотеке». «Илья, срочно! Кабинет химии, второй этаж, западное крыло». «Илья, Корнеев на взводе. Рабочие стену продолбили». «Илья, и там, короче, что-то есть». «Сашка, ты опять?» «Илья, не шучу». «Кира, это что, клад?» «Илья, это капец!» «Илья, просто приходите!» «Илья, быстро!» «Кира, уже иду?» «Сашка, тоже!» Сашка на мгновение замер, глядя на экран, потом снова посмотрел на гравюру, как на дверь в историю, которая только начинает открываться. Что бы ни было за стеной, оно давно их дожидалось, и теперь, похоже, само решило выйти наружу. Он закинул рюкзак на плечо и направился к лестнице. Текст читал Семен Мендельсон.